землю, как в небо, смотрела, искала звезды. В небо, как в землю, ложилась, ловила комья. Мне говорили: блажен, говорящий просто, помни об этом. Но я не хотела помнить. Ластились звери, встречая меня, как люди. Скалились люди, встречая меня, как звери. Мне говорили: иного уже не будет. Верь в то, что видишь. Но я не хотела верить. Ветром, волной и песком становясь стократно, я рассыпалась по воздуху, морю, суше. Мне говорили: никто не пришел обратно. Мне говорили, но я не хотела слушать.